Снова вместе. В мягкий, теплый ноябрьский день Микеланджело приближался к Болонье. Но душе у него было смутно. Сейчас он снова встретится с властелином, от взбалмошности, гнева и причуд которого не так давно бежал. Он ни за что бы не двинулся в путь, если бы Гонфалоньер не воззвал к его долгу гражданина и не задел его патриотизм. Ведь папа, только что взявший приступом Болонью, мог обрушиться также на Флоренцию, и Микеланджело будет виноват, что не предотвратил этого бедствия. А досадно до боли было оставлять начатый труд. Незавершенными остались два мраморных тондо с изображением Мадонны. Он так и не дотронулся до работы для Сьенского собора, а главное, бросил во Флоренции незаконченную статую Матфея. В ней он думал выразить сложность противоречивых душевных порывов человека. Фигура апостола была полна динамики и трагического пафоса. И кто знает, удастся ли ее закончить. Не оставляли тревожные мысли о том, что с ним делает жизнь, как комкает его существование, какой игрушкой стихий становится он то благодаря политической неурядице в родном городе, да и во всей Италии, то из-за капризов этого взбалмошного старика, облеченного первосвященническим саном. «Да, и потеряв шкуру, волк останется волком», — мрачно думал художник. «И этот волк с крестом и в тиаре наместника Христа шествует с мечом по христианским землям, убивая братьев во Христе, и ничего не поделаешь». Нужно плясать под его дудку. А его выдумки? Вовремя я тогда бежал от него. Если бы я остался работать над его гробницей, наверное, гробница понадобилась бы мне, а не ему. С этими невеселыми мыслями, приехав в Болонью, Микеланджело отправился к обедне в собор Сан-Петронио. В соборе был папский конюший. Он узнал художника и привел его во дворец прямо к папскому столу. Зная, с каким нетерпением ожидается здесь этот беглец из Рима. Нахмурившись, отставив кубок с недопитым вином, Юлий II сердито крикнул, как только Микеланджело переступил порог. «Тебе следовало явиться к нам, а ты дождался того, что мы пришли к тебе!» Намек был ясен. Папа шел с мечом на Флоренцию и по дороге завоевал Болонью. Надо было выполнить то, ради чего приехал. И Микеланджело преклонил колено и громко покорно просил у папы прощения. Оправдываясь, художник сказал, что бежал не из злого умысла, а от оскорбления, когда его так грубо выпроводили из дворца в Риме. Папа слушал и молчал, опустив голову, багровый от ярости. Молчание прервал епископ, заранее посланный Содерини, чтобы в случае надобности заступиться за художника. Положение показалось ему опасным. Надо было во что бы то ни стало смягчить гнев папы. «Вашему святейшеству, — вкрадчиво сказал он, — не следует обращать внимание на его глупость. Он согрешил по невежеству. Художники только у себя в мастерской что-то соображают». Жилы налились на лбу у папы, глаза засверкали. Выразителен и грозен был этот взгляд из-под густых насупленных бровей. Юлий II ударил кулаком по столу так, что запрыгали тарелки. «Ты! Как ты смел сказать ему грубость, которой мы ему не говорили? Невежа не он, а ты сам! Ступай! Убирайся к самому дьяволу!» Никогда еще епископ не слышал, чтобы святой отец поминал нечистую силу. От неожиданности и страха злосчастный заступник прилип к месту, дрожа всем телом. «Уведите этого неуча!» — кричал в бешенстве папа. Епископ поспешно вышел. А папа, еще поворчав, обернулся к Микеланджело и, вздохнув, махнул рукой. «Иди ближе. Бог тебя простит, только вперед не вероломствуй. Мы еще с тобой поработаем». «Эй, Лапо, Лодовико, Бернардино! Когда они необходимы, их никогда нет!» — кричал Микеланджело. Эти крики слышались ежедневно. Вот уже год он в Болонье, а папа, вернувшийся в Рим, и не думает вызывать его туда. У этого бешеного старика, облеченного всесильной властью, 7 пятниц на одной неделе. Он с оружием в руках добивался возвращения воятеля, чтобы тот окончил его гробницу. А как только Микеланджело явился, в сумасбродной голове непогрешимого явилась новая затея. В Болонье должна быть воздвигнута его колоссальная бронзовая статуя. Гробница не уйдет. Надо закрепить свою славу в Болонье. Извольте-ка выполнить эту новую затею. Напрасно Микеланджело уверял папу, что ничего не понимает в литье бронзы. Все доказательства были напрасны. «Не умеешь — научишься. На то голова и талант. Я дам тебе помощников!» — неистово кричал папа. С тем и уехал. Появились и помощники, один хуже другого, работники Лапо, Лодовико и Бернардино, важно назвав себя искусными литейщиками. Ох, чтоб им всем трем пусто было, до чего они измучили художника. Лентяи, самохвалы и нахалы были невиданные. Это нечестные работники Скарпеллино, с которыми Микеланджело жил душа в душу. Сначала и с ними он попробовал держать себя так же. Так как папа не был щедр и отпускал деньги очень скупо на свою новую затею, пришлось нанять в Болонье тесное помещение и во всем себя урезать, и в пище, и в одежде. Сам он довольствовался крошечной коморкой, где стояла одна кровать, похожая на огромный катафалк. Он спал на ней с двумя своими помощниками-флорентийцами. Бернардино, как специалист-литейщик, важничая, спал отдельно в мастерской. Но что проделывали эти лентяи, которых никогда нельзя было дозваться? Как обкрадывали его на покупке провизии, а особенно Лодовико? Тот, даже отпросившись на родину по какому-то уважительному поводу, явился к своему тезке Лодовико Буонаротти и от имени сына выманил у него деньги, чтобы проиграть их в боччо или в кости. А Бернардино оказался горе-литейщиком, и истраченные деньги были пущены на ветер. Статуя оказалась отлитой грубо, кое-как, и то только до пояса. Ее пришлось пустить в переплавку. Микеланджело прогнал и Лапо, и Лодовико. Долой их, долой обоих воришек и самохвалов. Он остался один с Бернардино, стал учиться литейному искусству, которого до сих пор не знал. Дело было трудное, особенно при плохих условиях жизни и вечном недостатке денег. Но железная воля, упорство в работе и природный гений помогли художнику справиться с этой задачей. Он писал домой письма, полные отчаяния. «Я так истрадался и так страдаю сейчас, что если бы пришлось снова делать эту статую, думаю, мне не хватило бы на нее и всей жизни. Такой это нечеловеческий труд». Он писал это в ноябре 1507 года, окончив, наконец, работу. И самое страшное, что трудился он напрасно.